182. Матерь Агни-йоги. Перешедший в мир тонкий идет к тем, к кому хочет идти, и пребывает с тем, с кем хочет пребыть. Определяет направление последняя мысль, превалирующая в сознании умирающего над всеми остальными. Обычно превалируют те мысли, которые были сильнее всего в течение жизни. Очень многое зависит от того, чтобы устремиться сознательно. Лучше всего заранее утвердить в своем воображении некоторые подробности будущего. Даже одежду можно приготовить соответствующую. Ни фрак, ни цилиндр, ни шляпы не будут космичны. Значит, об этом следует подумать. Хорошо в сознании отделить все то, что там нужно, от всего того, что там совершенно излишне. Сколько всего надо с собой убрать, чтобы переехать из города в город, но все это в надземном совершенно не нужно. Но что-то абсолютно необходимо, без чего существование там становится трудным и даже невыносимым, например, благодушие. Если взять вместо него раздражение, злобу, ненависть, недовольство или страх, то с этими качествами там пребывать будет тяжко. Так, готовясь к послесмертному существованию, нужно о многом подумать и многое предусмотреть.